Глава 5, в которой Селес сталкивается с паранормальным явлением, а Теодор теряет нечто существенное. «Ну как вам?» В голосе полковника чувствовалась гордость за барак. «Древняя конструкция, абсолютно бесполезная и непонятная, полностью соответствует вашему запросу». Селес потратил на запись послания не один день и, конечно, вкладывал в него несколько другой смысл. Тем не менее, согласно кивнул, не сводя глаз с серого здания. Все было в точности так, как он заказывал. «Есть какие-то предположения, что это?» Селес в очередной раз попытался связаться с кораблем, но опять был встречен гордым молчанием. «Никаких!» — с удовольствием отчеканил полковник. «Мы уже ставки делаем. Ни единой надписи, ни рисунков, ничего. Но, по-моему...» — он прищурился и с видом знатока обвел пальцем в воздухе контуры здания. «По-моему, это тюрьма!» Нео-человек нахмурился. Тюрьма была немногим лучше помойки. «Почему вы так решили?» «Вид такой казенный». «Давно вы его нашли?» «Где-то год назад, когда пески отступили. Все методы датировки разные результаты дают. И главное, мы не можем расшифровать то, что она считывает. А, не спрашивайте, сами увидите». Полковник говорил так восторженно, будто сам построил этот барак и считал его своим главным архитектурным достижением. «Похоже на то, что вы ищете. Правда ведь, похоже?» «Если бы я сам знал, что я ищу», — пробормотал Селес. «Внутрь зайти можно или, ну, враги?» Восторг моментально схлынул, полковник переменился в лице. «Только без меня. Я уже два раза ее фокусы видел, хватит. Дам сопровождающих. И вперед». Он обернулся к солдатам и неразборчиво, но грозно на них прикрикнул. «Чьи фокусы?» Селес покосился на Алису, которая стояла рядом и беззаботно потягивалась. «Разумеется, мои». Она сдвинула каску на затылок и опять подмигнула. «Полковник очень не любит фокусы. Он скептик. Ему по званию положено». Фокусы различной степени тяжести сопровождали Селеса с тех самых пор, как корабль пришвартовался к орбитальному додекаэдру. К тому же все его мысли сейчас были сосредоточены на загадочном бараке. Поэтому он только пожал плечами, решив оставить дальнейшие расспросы на потом. Теодор и еще один молоденький солдатик взвалили на спины объемистые мешки и молча двинулись к бараку. Полковник скрестил руки на груди и, встретив вопросительный взгляд Селеса, ободряюще кивнул. Вездеход остановился всего в паре десятков шагов от барака, но эти шаги обещали быть очень непростыми. «А вы не могли бы подъехать?» — заикнулся Омма. «Не могли бы. Тебе понравится», — пообещала Алиса и зашагала вслед за военными, увязая в песке. Селесу и раньше приходилось бывать в пустынях. Более того, пару раз он посещал планеты, которые целиком представляли собой одну большую пустыню. Но это словно специально было создано для того, чтобы доставить путешественникам максимум неудобств. Мелкий песок забивался везде. Селес поклялся бы, что он попал даже в наглухо закрытые комбинезоном свищевые отверстия. Красивых дюн не образовывал и вообще напоминал обыкновенную пыль, но при этом почему-то отражал солнце так хорошо, что на него невозможно было смотреть. Вдобавок в него замечательно проваливались ноги. И нео-человек, и без того не очень привычный к ходьбе, быстро отстал от сопровождения. Первой это заметила Алиса, обернулась и оглушительно свистнула. Солдаты тоже дружно посмотрели на инопланетного гостя, буркнули что-то и пошли дальше. «Я сейчас!» — крикнул Селес. «Шагай пошире», — посоветовала Алиса. «Да не торопись так». Тут Омма все-таки не удержался на ногах и нырнул в песок. Когда он отплевался и протер глаза, Алиса уже стояла рядом, посмеиваясь и изучая его все с тем же жадным любопытством. От ее неприлично пристального взгляда становилось слегка не по себе. «Ты уже встречала нео-людей?» — спросил Селес. Алиса протянула ему обтянутую перчаткой руку. «Ты бы встал для начала?» «Так ты...» «Нет, не встречала. Но я очень вами интересуюсь». «Почему именно нами?» Алиса отвернулась и вздохнула. Тяжело, с непонятно откуда вдруг взявшейся древней тоской, которую Селес встречал только у людей. Они еще называли это чувство мировой скорбью. А ехидные каильцы... человечьей ностальгией по недостижимому. Это совершенно не вязалось с творящимся вокруг разудалым безумием, И на Омма снова нахлынуло ощущение неправильности, противоестественности, какой-то несовместимости всего происходящего, и от этого закружилась голова. Алиса снова взглянула на него, ее потемневшие глаза подозрительно блестели, и расплылась в улыбке, от которой Селису стало гораздо спокойней. «Потому что вы интересные». Солдат они догнали у самого барака. Алиса уже развеселилась и трещала без умолку, беззлобно ругая пустыню сопровождающих, забившийся в сапоги песок и неизвестно кем построенный серый параллелепипед. По ее мнению, несимпатичный и в целом бесполезный. Селис соглашался со всем, кроме последнего пункта. А полковник, лентяй и неженка, видел, что он с собой привез. Неочеловек изобразил живейший интерес. «Шезлонг!» — торжественно провозгласила Алиса. «И зонт!» И пару фляг тоже наверняка захватил. «Кстати, как его все-таки зовут?» — полюбопытствовал Селис, пытаясь скрыть тот факт, что значение слова «шезлонг» ему неизвестно. «У-у-у! Главная шишка пустынной зоны и окрестностей!» Полковник Теодор громко с подвыванием чихнул. «Так не бывает!» — вяло возмутился Селис, но барак был уже совсем близко, а тоска по здравому смыслу практически полностью испарилась из головы под воздействием жгучих солнечных лучей. Неочеловек из последних сил прибавил шагу и первым вошел в тень объекта своих поисков. Главной особенностью серого барака, судя по всему, было полное отсутствие особенностей. Его могла построить любая цивилизация, включая левитирующих бицефалов с Арета, в любое время и для любых целей. Увязая в песке, Селис подошел к ближайшему пролому и заглянул внутрь. «Если бы там было на что смотреть, нам бы тут всякие ученые проходу не давали», прокомментировала у него за спиной Алиса. Действительно, барак пустовал. Дыры в потолке и стенах, песок на полу. Вот, собственно, и все. Тем временем Теодор достал из мешка складной стул и начал невозмутимо ввинчивать его в песок. Ввинтил, уселся поудобней. С наслаждением вытянул ноги, нахлобучил на голову огромные наушники и неопределенно махнул рукой инопланетному гостю, уставившемуся на него с недоумением. «Что стоишь?» — Алиса толкнула Селиса в бок. «Пошли». «А мы что, с ними не пойдем?» — спросил у Теодора второй солдат, посматривая на пролом, в котором скрылись объекты наблюдения. «Оно тебе надо?» «Нет». «Ну и все, разберутся». И из наушников Теодора послышались приглушенные раскаты музыки. Второй солдат еще немного постоял в задумчивости, потом хмыкнул и уселся на песок рядом. Пустая серая коробка изнутри казалась огромной. Селис провел ладонью по шершавой стене, немного постучал по ней в смутной надежде, что где-нибудь обнаружится пустота. Очистил от песка небольшой участок пола и убедился, что он не отличается от стен ничем, кроме места расположения. В лучах света, проникавших через пробоины в потолке, таинственно мерцала пыль. Люди говорили правду. Здесь не было ни надписей, ни рисунков, ни остатков внутренней обстановки. Вообще ничего. «Как я понимаю, это место не кажется тебе знакомым». Голос Алисы прозвучал неожиданно гулко. «Я и не надеялся», — соврал Селис. «Ладно», — она понадежнее нахлобучила на голову каску. «Займемся археологическими изысканиями». Селис еще раз огляделся, потом поднял глаза на спутницу, которая, чертыхаясь, зубами стягивала перчатки. «Я уже все посмотрел», — на всякий случай сказал он. Алиса склонила голову на бок. «Но ведь ты не послушал». «Что послушал?» «То, что здесь когда-то происходило». Она, наконец, освободила руки. «Что сильнее всего запомнилось? Предметы тоже помнят, ты не знал?» «А я умею их читать». «Читать». «Предметы». «Предметы». «Значит, ты экстрасенс?» «Ну, главное, не пугайся. Особенно, если это окажется полной чушью». Алиса приложила руку к стене и откашлялась, как оратор на трибуне. Ее лицо побелело и застыло, даже нос заострился. Живыми оставались только беспокойно подрагивавшие губы. Селис рассердился. Предсказателей будущего и прошлого, медиумов и гадалок всех мастей и разновидностей он уже видел предостаточно. И все они одинаково входили в то, что называли трансом. Еще одной их общей особенностью была любовь к туманным глупостям. и все они, как правило, объявляли предками неорасы разнокалиберных высших существ, к чьим культам принадлежали. Их пламенная вера в наивность клиента была настолько тверда и непоколебима, что Селес успел их возненавидеть. Кроме того, теперь ему было стыдно за то, что он вообще имел глупость к ним обращаться. От доверчивости Омма, по извительному замечанию корабля, излечивался довольно медленно. Он шагнул в сторону пролома, собираясь сказать Теодору и его приятелю, что увидел достаточно. А вот голову себе морочить не позволит. Но тут Алиса у него за спиной открыла глаза и заговорила. Спустя мгновение Селес почувствовал, как на всем теле выступает липкий ледяной пот. Он никогда бы не подумал, что в раскаленной пустыне можно внезапно замерзнуть до такой степени, чтобы зуб на зуб не попадал. Алиса уверенно и монотонно повторила фразу на непонятном языке, совершенно не похожем ни на один из 158 известных Селесу. Но самым странным было даже не это, а то, что каждый звук этого языка вселял страх. Дикий, сковывающий страх, который даже немного затормозил реакцию. Окаменев от ужаса, неочеловек несколько невыносимо долгих мгновений слушал голос Алисы, прежде чем его заглушило ускоряющееся сердцебиение. Уцепившись за последнюю сознательную мысль, Селес отчаянно крикнул: «Да, Апон!» Песня закончилась, и в наушниках Теодора раздалось противное громкое шипение. Похоже, диджей-любитель ушел из эфира. Пытаясь найти другую волну, краем глаза Теодор заметил, что его товарищ обеспокоенно повернул голову в сторону барака. Потом солдат вскочил и что-то прокричал. Но, наконец, нашлась подходящая станция, и вместо воплей загудели басы. И сочетание музыки с видеорядом так понравилось Теодору, что он даже не сразу догадался снять наушники. «Мать!» — услышал он завершающую часть вопля и раздраженно замахал руками на товарища. Было слышно, как в бараке Алиса несет свою обычную абракадабру, переходя то на визг, то на шепот, а эхо передразнивает ее на все лады. Теодор, слышавший это уже много раз, выразительно повертел пальцем у виска и приготовился уже сесть обратно, как вдруг раздались скрежет металла о камень и низкий протяжный крик. «Это ж наш гость орёт», — обескураженно констатировал Теодор и направился к ближайшему пролому. «А ну, пошли!» Второй солдат судорожно сглотнул и отрицательно покачал головой. Теодор показал ему кулак, перехватил автомат поудобнее и шагнул внутрь. Из барака послышались шумная возня, лязганье, изумленный нецензурный возглас, выстрелы, снова лязганье. И Теодор пробкой вылетел обратно, волоча за собой упирающуюся Алису. Сообразив, наконец, что за такое можно и под трибунал попасть, второй солдат кинулся на помощь. Алиса ухватилась за края пролома, продолжая что-то выкрикивать. Солдаты громко пыхтя тянули ее за ноги, но девушка демонстрировала завидную физическую силу и легалась, так что им пришлось повозиться, прежде чем они все-таки отцепили ее. «Не заходи туда! Не заходи!» Отчаянно пытаясь отползти подальше от стены, крикнул приятелю Теодор. «Я и не собирался!» честно ответил тот. Лежавшая на песке Алиса подняла голову, сплюнула, мутными глазами посмотрела вокруг и внезапно расхохоталась. Теодор проследил направление ее взгляда и понял, что сам он продолжает ползти, а вот его тяжелые штаны с многочисленными карманами остаются на месте. Он в ужасе хлопнул себя по бедрам и с облегчением убедился, что ноги ползут вместе с ним. Ремень был разрезан, ткань на заду распорота, и только теперь ставшая ощутимой рана на левой ягодице зудела от набившегося в нее песка. Теодор поморщился и с нескрываемой ненавистью покосился на задыхающуюся от смеха Алису, которую он, между прочим, только что спас. В проломе что-то мелькнуло, и рядом с ними приземлился Селес. Он пару раз конвульсивно дернулся, загребая руками песок, затих и невидящим взглядом уставился на застывшего на месте Теодора. Тут солдат заметил подробность, которая добила его окончательно. В карих глазах инопланетянина не было зрачков. Причем Теодор мог бы поклясться, что когда они обменивались любезностями в лифте, зрачки находились на месте. «Да...» — неожиданно охрипшим голосом рявкнул он. «Да пошли вы все!» Теодор вскочил и, придерживая штаны руками, довольно резво поковылял прочь, навстречу закату. «Красота!» — мечтательно глядя ему вслед, сказала Алиса.